Глава 74. Денис Гомельский с ехидной улыбкой победителя впустил Елену Петелину в свою квартиру. Он принял плащ из ее рук и увидел женщину во всей красе. «Вот это да! Ты супер секси!» — не смог сдержать восторга адвокат. «Сразу совершим обмен и разбежимся, или...» — Елена кокетливо стрельнула глазками и коснулась руки Дениса. «Черт, проходи! Я не ожидал! А сзади-то какой вид! Шикарная женщина!» «Я же обещала тебя удивить», — честно призналась следователь. Она прошла по широкому коридору с зеркалами в просторную гостиную, объединенную с кухней. Одну из стен занимала огромная телевизионная панель с музыкальными колонками. Напротив расположился угловой диван и круглый журнальный столик. Хрустальная люстра и многочисленные бра ярко освещали комнату. Четыре угловых окна были декорированы пышными портьерами со сложным ламбрекеном. Елена прошлась вдоль окон, интересуясь внешним видом. «Шикарно», — одобрила она. «Я вижу, чиновников защищать выгодно». «А думаешь, почему дела о коррупции тянутся годами? Каждый месяц добавляет грамотному адвокату десяток-другой квадратных метров элитной недвижимости. Приглуши свет, мне неуютно при таком освещении». «У меня умный дом, вот пульт, управляй по своему желанию». Гомельский объяснил назначение кнопок. Петелина выключила люстру, оставив гореть только бра на стенах. Она элегантно двигалась, замирала в выгодном ракурсе и загадочно улыбалась, помня наставление Астаховской. «Чтобы манипулировать мужчиной, надо стать желанной женщиной». «Вино, шампанское?» – засуетился адвокат. «Конечно, шампанское». Елена не спешила садиться. Высокие каблуки и узкая юбка подчеркивали ее стройность и хрупкость. Она ходила по комнате, распространяя аромат духов и давая возможность Гомельскому заглотить крючок вожделения поглубже. Хлопнула пробка, Гомельский наполнил бокалы шампанским и направился к женщине. «За что выпьем?» – спросил он, передавая бокал Елене. «За тебя и меня, чтобы каждый из нас получил то, что желает». «Да, кстати, совсем выскочила из головы, ты принесла мои марки?» «Конечно, Денис, пакет в сумочке». Адвокат осушил бокал и поспешил в прихожую, где Петелина оставила сумочку. Следователь не сомневалась, что он проверит ее содержимое на предмет хитрых электронных штучек. «Это марки моего отца, как долго я их искал. Ты не представляешь, что они для меня значат. В них история моей семьи». Гомельский вернулся в гостиную, просматривая на ходу содержимое пакета. «Здесь все, что было у Кильпа. Если ты думаешь, что я часть утаила, обыщи меня». «Неплохая идея. Наши бокалы пусты». Елена звякнула ноготком по тонкому высокому бокалу. Гомельский отложил марки, принес бутылки и налил шампанское. Елена посчитала, что достаточно повертелась перед ним, пора переходить к следующему этапу обольщения. Она опустилась на низкий диван, высокие каблуки подняли колени вверх. Узкая юбка из-за такой позы сдвинулась и обнажила ноги. «Ты получил свое, а я?» — кокетливо намекнула она. «Ты про записи? Все отдам». «Не только. Женские желания такие разнообразные». Гомельский выпил шампанское и подсел к Елене. Его рука опустилась на ее колено. «Слушай, а может продолжим наши контакты? Ты и в постели хороша, а с учетом должности...» «Ловкий адвокат и прилежный следователь — страшная сила». «Ты пойми, обычная жизнь вот здесь». Гомельский показал на уровень журнального столика, а затем поднял руку в направлении потолка. «А я хочу жить вон там». «Предпочитаешь говорить о делах?» «Такова адвокатская натура, из каждой ситуации извлекать выгоду». А фанатичные следователи в каждом видят преступника, даже в близком человеке. «О ком это ты?» — напрягся Гомельский. «Я про отца. Я долгие годы опасалась, что он убил моего брата. Но твой брат нашелся, к счастью». «Мы не о том говорим», — Гомельский обнял женщину за талию и поцеловал ее в шею. «Совсем не о том, киска». «Подожди, так неинтересно». Елена выскользнула из объятий и встала. Она лукаво сверкнула глазками. «Всегда хотела попробовать исполнить стриптиз, но не было достойного зрителя». «Ух ты, я весь внимание! Я возьму твою шляпу, у меня музыка подходящая». Елена сходила в прихожую и вернулась в плаще с надетой наискосок мужской шляпой. Она включила смартфон, положив его на журнальный столик. Хриплый баритон Джо Кокера затянул известную песню про стриптиз «Шляпу можешь не снимать». «Сними свой плащ, детка, медленно, делай это медленно», — пел исполнитель. Елена плавно двигалась в такт музыки, вращая бедрами, покачивая грудью и поворачиваясь на каблуках. Она медленно спускала плащ и строила глазки из-под шляпы. На одном из тактов она сорвала плащ и швырнула на пол. Гомельский изобразил восторг. «Теперь сними свои туфли, давай я их сниму», — пел Джо Кокер. Елена с удовольствием освободила ноги, туфли разлетелись в стороны. Гомельский сладко улыбался, показывая жестами «дальше, дальше». «Теперь сними свое платье», — призывал хриплый голос. «Да, о да, шляпу можешь оставить». Елена крутилась, приподнимала и опускала юбку, вихляла бедрами. Ее пальцы начали расстегивать красную блузку. Пуговка за пуговкой. Показался черный бюстгальтер с большим вырезом. Лена сжала грудь и наклонилась к Денису. Ее язык облизнул приоткрытые губы. Гомельский попытался коснуться ее груди, но Лена с улыбкой шлепнула его по руке и отдалилась, танцуя. Она полностью сняла блузку и закрутила красную ткань над головой. Адвокат воодушевленно сопел. В этот момент песня оборвалась на полуслове. Из смартфона зазвучал другой мужской голос, тоже с легкой хрипотцой. «Я спрятался на чердаке и увидел, как он сунул окровавленный нож и грязную ветровку в пакет Adidas. На правой ладони у него была рана. Когда он убивал, рука скользнула по ножу, и лезвие прорезало пальцы. Я думаю, у убийцы Брикманов до сих пор сохранился шрам. На нижних фалангах пальцев правой руки ровная полоска внутри ладони». «Что за бред? Что это?» — взвился Гомельский. «Показания свидетеля, который видел убийцу твоих родителей». «Этого не может быть. Он был на чердаке в момент убийства. А чемодан, как ты знаешь?» «Кто свидетель? Этот чертов Кильп?» «Ты догадливый». «Он назвал имя?» «Нет, но он хорошо описал молодого человека. А я нашла твою студенческую фотографию». «Чушь. Столько лет прошло. Кильп не может помнить наверняка». «Что ты так нервничаешь? Ты обязан найти убийцу родителей. Я решила тебе помочь. Вернула марки и достаточно. Покажи свою руку». Елена накинула блузку и приблизилась к Гомельскому. «На, смотри», — раскрыл ладонь адвокат. «Не эту, правую». Гомельский крепче сжал правый кулак. «Впрочем, можешь не показывать. Я рассмотрела ее вчера при нашей встрече. Тонкий ровный след от пореза ножом». «Это не доказательство». «Согласна. Я вообще могу забыть про показания мошенника Кильпа, если...» «Что если?» «Если ты поделишься деньгами, скажем, половина стоимости тех марок, которые я вернула тебе». «Если я соглашусь, будет означать...» «Ты правда петля». Гомельский покосился на смартфон Петелиной и взорвался. «Ах ты дрянь, хочешь записать признание?» Адвокат вскочил, бросил смартфон на пол и растоптал его. Однако на этом Гомельский не успокоился. Отдышавшись, он швырнул разбитый корпус в раковину на кухне и включил воду. Смартфон накрыло потоком воды, Гомельский ополоснул разгоряченное лицо. Он посмотрел на себя в стеклянную дверцу навесной полки и опустил взгляд. Капли воды на щеках показались ему слезами, а на руках — кровью. Адвокат брезгливо вытерся полотенцем, стараясь не замечать тонкой линии шрамов, пересекающей нижние фаланги пальцев правой руки. Каждый день давно затянувшиеся порезы напоминали ему о кровавой развязке ссоры с отцом. «Половина выручки за марки и новый смартфон», — встретила его ледяным голосом Петелина. Она успела застегнуть блузку и надеть туфли. «Пойми, мне нужны только деньги». «Какое примитивное желание! А мне нужна еще и ты!» Гомельский, словно между делом, подошел к окну и выглянул с 10-го этажа. Он увидел старую Део, которую Алекс купил на рынке для сегодняшней акции. «Ничего не изменилось, я полностью контролирую ситуацию. Алекс только и ждет, когда петля выйдет из дома». Гомельский успел успокоиться и похвалил свою предусмотрительность. «Все марки достанутся мне. При выходе из дома петлю ждет безумный Алекс. Ее конец. Но сегодня она чертовски сексуальна. Почему бы не порезвиться напоследок?» Адвокат рывком обхватил женщину за талию и силой привлек к себе. Шляпа свалилась с ее головы, и Гомельский зашептал, дыша в ухо: «Зачем оделась? Стриптиз меня завел». «Отпусти, мне больно». «Чего ты выделываешься? Твой Валеев тоже убивал». «Тоже?» – переспросила Елена. Гомельский ослабил хватку, закатил глаза и улыбнулся самодовольной улыбкой. «В тот день я был дома», – туманно ответил он. «Но тупые следователи не нашли убийцу, потому что он оказался умнее их», – осторожно подыграла Елена. «Намного умнее», – Гомельский опустил руки, пытаясь расстегнуть молнию на юбке. Елена поцеловала его в уголок губ. «Денис, тебя заводит женское тело, а меня мужской интеллект», – прошептала она. «Расскажи». «Где эта чертова застежка? Я хочу увидеть тебя в чулках». «Я сама. Так ты расскажешь мне?» Гомельский выпустил женщину и достал из бара бутылку элитного коньяка. Он глотнул дорогой напиток из горлышка, не желая возиться с бокалом. В 3 метрах от него женские пальчики играли пуговками блузки, то расстегивая, то застегивая их. «Да, я умный и расчетливый. Я всего добился сам. И тогда, в августе 95-го, я поступил как целеустремленный, уверенный в себе мужчина. Бабы штабелями стелются перед такими». Денис снова глотнул коньяк, почувствовал, как гордость распирает его грудь, и понял, что пришло время похвастаться. Он слишком долго держал этот груз в себе.